Слева от него, аки стена, бежал фасад роскошного дворца. Справа стояли столы, накрытые всевозможными яствами. Посредине площади находились три фонтана, первые и третьи из которых испускали молоко и вино соответственно, а второй – воду. Еще немного дальше начиналась другая тропинка, которая, насколько я помню по картам, уводила в сад. Людей было много. Они пили, ели, общались и сидели на каменных скамейках. Формальным началом праздника должно было послужить явление королевы. По крайней мере, так было написано в брошюре, которую прислали с приглашением, и в то же время в ней совсем не упоминался так называемый маскарад, а значит, нас могли ожидать и другие сюрпризы. «Волнуетесь, моя дорогая?» – спросил я Тали. «Нет, немного», – ответила девушка. «Пока это возможно, будем действовать согласно плану». Тали кивнула, сделала глубокий вдох и направилась в толпу. Я проводил взглядом ее изящную тонкую спинку и стал смотреть по сторонам. Сперва я собирался постепенно заразить все высшие сословия нашего славного королевства вампиризмом, но потом задумался. Зачем тратить на это время? Чем неторопливо карабкаться на гору, почему бы сразу не запрыгнуть на вершину, особенно если такая возможность маячит прямо перед глазами? Именно так, я собирался обратить королеву. В плане формы правления королевство Бачус представляло собой нечто среднее между Англией и Францией XVIII века. С одной стороны, существовал парламент, генеральные штаты, верхняя палата которого, состоявшая сугубо из лордов, имела огромное влияние на политику нашего государства. С другой, ее величество им совсем не уступали. Это была дуалистичная монархия, двуглавый змей. На одной чаше весов находился королевский двор, на другой – парламент. Весы эти пребывали в дрожащем равноденствии. Так почему бы сразу не попытаться поймать самую большую рыбку? Разве что сам процесс обращения сулил определенные трудности. Все мои попытки намекнуть Тали, что вампир может обратиться человека с помощью касания или взгляда, оказались безрезультатны. Это было закономерно. Вампирский укус был устоявшимся культурным элементом. Тем не менее, кусаться на людях было по меньшей мере неприлично. Особенно когда речь идет о царственной особе, за такое могут запросто послать на гильотину. Нужно было подгадать момент и остаться наедине с ее величеством, а это, опять же, требовало тщательно продуманного плана. Добрую неделю я лежал на кушетке и перебирал варианты. Наконец я решил использовать Тали. Герцогиня Мансур наследовала не только земли и безмерные богатства, но и нечто намного более важное. Деревянное кресло в зале парламента. До сих пор Тали редко и лишь по особенной нужде навещала его заседание. Поэтому ее считали представителем так называемой нейтральной фракции, которая стояла на перепутье между роялистами и кликой вольного дворянства. Как ни странно, такое обособленное положение даровало девушке немалую власть, ибо довольно часто именно ее голос становился решающим. Обе фракции желали заполучить ее на свою сторону. Поэтому королева наверняка согласится, если девушка попросит поговорить в приватной обстановке. Обыкновенно, провернуть такое тайно, а королеве было выгодно, чтобы никто не знал о том, что ее фракция стала еще немного сильнее, было бы невозможно. Но сейчас, во время праздника, никто не заметит, если ее величество на пару минут выйдет погулять по саду и случайно повстречает герцогиню. На это не обратят внимания даже ее собственные слуги и телохранители, присутствие которых было неминуемо на любой другой, даже приватной встрече, если последняя была назначена заранее, а не произошла спонтанно. В некотором смысле, я использовал Тали в качестве приманки. Это было неправильно, конечно, но это был наш единственный вариант. Сейчас нам оставалось только дождаться королевы. Тали ей намекнет, что собирается прогуляться в саду, возле старого фонтана. Я в это время займу выжидательную позицию. Когда пара останется наедине, я совершу нападение. Сразу после укуса королева потеряет сознание. После этого праздник подойдет к своему завершению, а еще через некоторое время я отправлю ее величество записку, в которой перечислю симптомы ее новоявленной болезни. После этого у нее не будет выбора, кроме как встретиться со мною лично. План простой, логичный и чертовски опасный. 26. План. Но иначе никак. Продолжая поглядывать на Тали, я направился в сторону скамеек. Некоторые из них находились на возвышенности, а потому с них открывался прекрасный вид на всю площадку. Я поднялся по ступенькам, сел и стал задумчиво разглядывать собрание в роскошных костюмах и масках. Мужчины носили разноцветные, женщины – только черные, однако их наряды, следуя самой современной моде, были украшены драгоценными камнями. Я находился в одиночестве. Никто не пытался подойти и завязать со мною разговор. Сперва мне показалось это странным, но затем я посмотрел по сторонам и обнаружил, что все скамейки правого ряда были заняты необщительного вида стариками. По всей видимости, если тебе за 60, ты имеешь полное право сесть в сторонке и недовольно сверлить глазами молодых. Один старик одобрительно кивнул в мою сторону, когда наши глаза пересеклись. Я совершил ответный жест и снова посмотрел на площадку. Вскоре я убедился, что мои волнения за Тали были беспочвены. Сперва она действительно казалась немного деревянной, видимо потому что не привыкла находиться на подобного рода мероприятиях, однако приспосабливалась девушка прямо на глазах, чего и следовало ожидать. С другой стороны, она всегда была смышленой. В тот самый момент, когда мне стало казаться, что вступительная часть праздника немного затянулась, вдруг заиграла музыка, и все замолчали. На пороге дворца, который представлял собой несколько широких мраморных ступеньках, показались человек в черном костюме и его помощники, те самые, которые встретили нас перед аркой. Мужчина вскинул руки, хлопнул и заговорил: «Дамы и господа, позвольте снова приветствовать вас на дне рождения нашего сиятельного величества. Позвольте сделать объявление. Как уже было сказано, формальное начало праздника назначено на момент прибытия ее величества. Оно случилось. Именно так, королева среди вас. Прекрасный бриллиант притаился среди прочих драгоценностей. Найдется ли такой знаток, который распознает его блеск? Второй сюрприз – это игра, дамы и господа. Найдите королеву, назовите королеву, и вы получите третий». Не успел он договорить, как поднялся ропот. Сперва собравшиеся растерялись, но затем стали с интересом смотреть по сторонам. Все девушки были в масках и черных платьях. Кроме самых молодых и старых, любая женщина могла оказаться королевой. У ее величества были золотистые кудри, но что если на праздник она явилась в парике? Игра действительно была чрезвычайно занимательной, и многие, особенно девушки и молодые люди, приступили к ней с огромным интересом. В свою очередь в моей голове немедленно загремели шестеренки. Если мы сможем выйти на королеву именно сейчас, поговорить с ней в приватной обстановке будет намного проще. С другой стороны, если у нас ничего не получится, мы можем потерять свой единственный шанс. Что если по завершению игры утомленная королева решит удалиться? Рисковать и надеяться на лучшие, особенно когда на горизонте маячит последний сюрприз, было опасно. Нет, нужно найти королеву, но как это сделать? Я стал разглядывать собравшихся. Как и полагается вампиру, я обладал необычайным зрением и прекрасно видел в темноте. Тем не менее, королева находилась в маскировке, и вскоре я понял, что просто пялиться в толпу было бессмысленно. Люди постоянно перемещались, уследить за ними было невозможно. Тогда я цокнул языком и направился к Тали. Девушка стояла возле столика, накрытого белой скатертью, на которой стояли бокалы с разноцветными винами. Заметив мое появление, она быстро поклонилась. «Планы изменились, моя дорогая», — сказал я приглушенным голосом. «Сперва нам придется найти величество. Вы хорошо помните черты последней, потому ли, что такой была привычна Леона, или роль сыграла моя собственная предосторожность, но перед началом нашей операции я не только посмотрел на портрет королевы, но также изучил ее черты и повадки. Ей было 30 лет, она была умеренно красивой, глаза ее были голубыми, золотистые волосы – волнистыми, голос ее был как для женщины низким, характер – суровым, с виду, ибо в личной жизни она привыкла забавляться, как маленькая девочка. Собственно, все эти сюрпризы, которые она устроила на свой день рождения, были проявлениями именно этой черты ее характера. Здоровье у нее было образцовым за одним исключением. Еще в детстве ее величество сбросило лошадь и едва не раздавило. Все обошлось, но с тех пор королева немного хромала на правую ногу. Иная на ее месте запретила бы даже упоминать этот свой изъян, но ее величество наоборот шутило, что однажды ее станут называть Эмилия Хромая. Впрочем, хромота эта была настолько легкой, что заметить ее через пышное платье было почти невозможно, особенно если королева будет стоять на месте. Что же делать? Я задумался. Есть один способ. Тали сморгнула, всем своим видом показывая, что внимательно меня слушает. Если мы не в состоянии найти королеву сами, нам нужно сделать так, чтобы она нашла нас. Ловить золотую рыбку руками бессмысленно. В этом деле требуется удочка и наживка. Королева обладает живым, любопытным характером. Если начнет происходить что-нибудь особенно интересное, она определенно и захочет посмотреть поближе. Но ведь и остальные, растерялась Тали, захотят посмотреть, верно. Знаете, Тали, когда охотники ставят капкан на медведя, они настраивают его таким образом, чтобы ни одна лесная мышь не смогла привести его в действо. Думаю, я знаю, что нам нужно сделать. Я наклонился и прошептал Тали свой план. Глаза девушки расширились, и когда я отстранился, ее руки немедленно схватили ближайший бокал. Поняли? Да-да, но, отлично, приступаем немедленно, прямо сейчас. Чем дольше мы тянем, тем выше вероятность, что кто-нибудь другой найдет королеву. В конце концов, многие здесь знают ее лично, в этом отношении у них есть явное преимущество. Тали быстро кивнула, она казалась необычайно взволнованной, и когда я отправился на место, она выпила бокал до дна. Я прошел в сад, завернул за живую изгородь и остановился возле старого фонтана. В данный момент здесь никого не было, хотя, судя по запаху духов, временами люди сюда все-таки захаживали. Так, что теперь? Обставить все драматично, с помощью обеденного ножика, например? Нет, если обстоятельства будут слишком гротескными, это отпугнет если не саму королеву, то ее телохранителей. Я подобрал живописное место, вздохнул, свалился на землю и закрыл глаза. Поза была не самая удобная, но натуралистичная. Уже вскоре я услышал две пары легких женских ножек. Они возникли у меня за спиной с другой стороны фонтана, обошли его кругом и уже брели на выход, как вдруг одна из них заметила меня и вскрикнула. «Ах, сами все в порядке?» Я молча, в кровь, прикусил язык. Девушки отпрянули. Затем одна из них попыталась приблизиться. Сперва я слышал ее неровный шаг, затем почувствовал духи и тепло ее тела, когда она протянула свою дрожащую ручку. Только она коснулась моего плеча кончиками пальцев, как я немедленно рухнул на бок и открыл рот, слюна и кровь закапали на землю. «Кья!» — вскрикнули девушки и бросились бежать. На моих губах в это время держалась легкая улыбка. Не прошло и 10 минут, как на тропинке зазвучали шаги. Показалась целая процессия из нескольких мужчин и женщин, которые держались у них за спинами и старательно, стоя на носочках, выглядывали меня через высокие плечи. Я и сам внимательно разглядывал их своими приоткрытыми и неподвижными глазами. Наконец мужчина в очках приблизился, присел на корточки и померил мой пульс. В ту же секунду лицо его стало мрачным. Он приподнялся, поправил воротник и сказал серьезным голосом: «Он мертв». Толпа зароптала. «Убийство!» — драматично воскликнул чей-то голос. Шум усилился. «Сомневаюсь», — быстро добавил мужчина в очках, — «на его теле нет никаких признаков внешних повреждений. По всей видимости, он умер по естественным причинам». «А что, если его отправили?» — бойким голосом спросила молодая черноволосая девушка. 27, сработало. «А что, если его отправили?» — бойким голосом спросила молодая черноволосая девушка. И снова все заволновались. «Вряд ли, от него совершенно не пахнет алкоголем, но разве не могли подсыпать отраву в его окорок, или куропатку?» — предположил немного скрюченный старик. «Нет», — сказал мужчина не очень громким, но уверенным голосом, предрекая приступ страха среди любителей куропатки. «Крепкая пища замедляет действие отравы, тогда бы он физически не мог отравиться насмерть за столь короткий промежуток». Лично мне эти доводы показались довольно надуманными, но на всех остальных, кроме, пожалуй, тех, кто действительно разбирался в отраве, но признаваться в этом, разумеется, не собирался, произвели впечатление. Вскоре все успокоились и заключили, что причиной смерти неизвестного был инфаркт. Хотя стойте, почему неизвестного? Ведь все собравшиеся были важные люди, лорды. Смерть любого из них была трагедией государственного масштаба. Следовало немедленно выяснить личность почившего. Кто это? Проверьте. Ох, только бы не лорд Бамонт. Мне кажется, у него был похожий костюм. Мужчина поправил очки и снял с меня маску. Снова зашуршали юбки. Все стали протискиваться вперед, стараясь посмотреть на мое лицо. Да только было темно. Единственным источником света служили трепещущие фонари, и понять, кто я такой, было почти невозможно, в том числе потому, что меня никто не знал. Лулион был не лорд и не дворецкий, но обыкновенный шарлатан. Однако прямо сейчас он представлял собой загадку. «Кто это?» «Не знаю. Видите его лицо, лорд Бамонт?» «Что? Ах, вы тут!» Слава богу, ближе всех находился мужчина в очках, он прищурился, рассмотрел мою маску и наконец выпрямился и покачал головой. Вероятно, это чей-то слуга, необходимо провести более тщательный осмотр. Он махнул рукой, и сразу показалось несколько официантов, которые прежде разносили напитки. Они приподняли меня на руки и перенесли на ближайшую скамейку. Между делом мужчина в очках просил собравшихся проверить свою прислугу, после чего заявил, что с этого момента сад закрыт для посещения. Все стали расходиться и уносить вместе с собой оживленную беседу. Страх исчез, на смену ему пришел неподдельный интерес. Логично было предположить, что почивший был из числа прислуги, но это было скучно и рушило прекрасную историю про таинственного мертвеца, которого обнаружили посреди сада. Некоторое время мой чуткий слух еще улавливал всевозможные пересуды. Затем повисла тишина, ночь была безветренная. В прорезях между рваной шалью облаков сверкали редкие звезды. Я лежал на скамейке под сенью высокого дерева и разглядывал его красноватые листья, которые обретали совершенно особенный цвет в сиянии лунного света, когда рядом зазвучали шаги. Мои веки закрылись. Шаги были тихими и немного неровным. Вскоре к ним прибавился ванильный аромат, затем нежное женское дыхание. В тот самый момент, когда его дуновение, словно призрачная длань, прошлась по моей скуле, я открыл глаза. Повисла тишина. Женщина стояла на месте и с интересом рассматривала меня своими светлыми глазами. «С днем рождения, Ваше Величество!» «Благодарю», — ответила женщина, поправляя свои крашеные рыжие волосы. На ней было черное, немного простенькое детское платье, которое, тем не менее, облегало и подчеркивало ее совсем не детскую грудь. Я приподнялся, поклонился. Королева встретила мой поклон с невозмутимостью царственной особы. Занимательный трюк, с улыбкой заметила женщина. Я слышала, что восточные мистики могут замедлять биение собственного сердца. Или вы приняли некий отвар, который позволил вам притвориться мертвым. Не то и не другое, Ваше Величество. Все намного проще. Я, вампир, настоящий, самый настоящий. И вы можете это доказать, месье вампир, разумеется. Сядьте. Королева села рядом со мной, вблизи ее глаза показались мне ослепительными среди ночного полумрака, и в то же время взгляд у них был рассеянный. На протяжении последней недели я видел подобное выражение множество раз на лицах горничных поместья Мансур, пока тренировался использовать гипноз. С его помощью нельзя было превратить девушку в безвольную куклу, однако слова мои становились для нее необычайно убедительными. При этом, однако, мне приходилось постоянно сохранять зрительный контакт. Однако была у этой силы и светлая, а вернее темная сторона. После завершения гипноза женщина ничего не забывала, и в то же время не считала, что ее контролировали. Напротив, она была уверена, что все поступки, сделанные под моим внушением, он совершала по своей собственной воле. Она могла жалеть о содеянном, но винила в нем только себя. «Так вы не верите, что я вампир?» «Нет». «Хотите, чтобы я вам это доказал, если сможете?» — улыбнулась королева. Я положил руку на ее шею и выпустил зубы. Королева была покорной. Я спросил ее: «Вы правда этого хотите?» «Да». «Почему?» «Мне кажется, это будет интересно». Я кивнул, придвинулся вперед и одним движением вонзил в зубы в трепещущую венку. В это же время я обхватил женщину обеими руками. Правильное решение. В следующую секунду она стала брыкаться, ее тело схватило болезненная дрожь, губы открылись, а секунду спустя снова были закрыты моей ладонью. Комары впрыскивают в свою жертву особенный токсин, который не позволяет ей ощутить укус. Вампирам легенды приписали похожую силу, только в нашем случае она вызывала не забвение, но блаженство. Сперва королева пыталась оттолкнуть меня, бесполезно, мое тело обладало сверхчеловеческой силой. Затем обхватила меня обеими руками и попыталась еще глубже вонзил мои клыки в свою шею. Судороги боли стали трепетом блаженства. Мне все равно приходилось держать ладонь у нее на губах, но теперь я закрывал не крик, но сладкий стон. Со временем удерживать ее становилось все сложнее. Королева не теряла силы, нет, она их обретала, и в один момент они вышли за пределы человеческих возможностей. 28. Тут я понял, что совершенно забыл приписать древним вампирам большую физическую силу, чем та, которой обладали новорожденные. Просчет серьезный, объятия королевы стали железными. Мне пришлось напрячь мою шею, чтобы она раздробила мой позвоночник. Запах крови, ванильных духов и женского тела смешался воедино и вонзился в мой нос. Наконец я стал усиленно выпивать ее кровь. Подход оказался верным. Хватка королевы постепенно расслабилась. Я уловил момент, отпрянул и перевел дыхание. Лицо женщины было бледным и потерянным. Свет в ее глазах потерял фокусировку. Она казалась пьяной и немного покачивалась. Ее рот, который я прикрывал ладонью, теперь был вымазан помадой. Я достал платочек, придвинулся, вытер ее губы. Все это время женщина просто наблюдала за моими действиями и сказал: «На сегодня все, ваше величество. Теперь вы вернетесь во дворец, скажете, что вам дурно, и отправитесь в свои покои. Не забудьте задвинуть шторы. Когда соберетесь выйти на улицу, оденьтесь плотнее и возьмите зонтик. Касание солнца будет не смертельным, но болезненным. Ранним утром отправите приглашение в поместье Мансур», — прибавил я, надевая на женщину маску черной львицы. «Нам с вами есть о чем поговорить». Женщина приподнялась, заковыляла, остановилась, кивнула. «Проводить ее? Нет, будет подозрительно». Я дождался, когда она исчезнет за поворотом, и отправился через безлюдный сад на выход из поместья. Перемахнув через стену, я оказался в роще и еще через 10 минут вышел на сельскую дорогу. Найдя глазами указательный знак, я прильнул к нему спиной и стал ждать. Вскоре на дороге показались кареты, блестящий караван запряженных коробков. Между делом я снял маску и жилет, чтобы узнать меня было невозможно. Будет по меньшей мере странно, если недавний труп увидит возле дороги, смиренно ожидающим такси. Наконец я заметил карету Тали и помахал кучеру. Не успел я протиснуться в салон, как девушка спросила: «Получилось?» Ее лицо было и теплым, и бледным в маслянистом сиянии единственной свечки. «Вероятно, если все пойдет по плану, уже завтра ее величество отправит официальное приглашение». Тали выдохнула. «Сперва я думал, что девушка начнет завидовать королеве, ведь последняя уже стала вампиром, в то время как ей все еще надо было ждать, но Тали снова удивила меня своим необыкновенным терпением. Она никуда не торопилась. Если нужно подождать, она готова подождать. Впрочем, я уже не был уверен, как долго продлится ее ожидание. Сразу после того, как я обратил королеву, на меня нахлынула дремота. По всей видимости, материальным границам этого мира не понравилось, что я стал заниматься распространением вампиризма, а может, сам процесс был необычайно утомительным. В любом случае я чувствовал, что в ближайшее время мне придется вернуться в дом на берегу. Перед этим, однако, следовало провести определенные приготовления. По возвращению в поместье я, зевая, поднялся в свою комнату, свалился на кушетку, закрыл глаза и попытался связаться с Луи. Мои носители всегда просыпаются по мере того, как засыпает мое собственное сознание, так что вскоре между нами состоялся продолжительный диалог. Луи Леон полностью соответствовал моим представлениям. Грубо говоря, он был старый шарлатан. Впрочем, пусть. Он идеально подходил на роль моего протеже и, что самое главное, был достаточно разумным, чтоб повиноваться духу древнего вампира, который завладел его телом. Я оставил ему несколько распоряжений. В процессе разговора он сам предложил тройку занимательных идей. Луи был, если не прирожденный, то опытный мошенник, так что я с чистой совестью мог сделать из него своего дублера. При этом я велел, чтобы он ничего не делал с Тали. Мое предупреждение, угрозу, он воспринял предельно серьезно. Наконец я вернулся в дом на берегу. Пока я поднимался по лестнице, все мои мысли были занятными дальнейшими планами. Но потом я зашел в зальную комнату, и они отошли на второй план. «Давай поиграем». «Я мата», — сказала Ха, которая сидела перед шахматной доской и пристально смотрела на меня своими серыми глазами. В итоге наша партия, а вернее 17 партий, турнир, продолжался добрых 2 часа. Не потому что Ха оказывала отчаянное сопротивление, нет, играть с ней было даже проще, чем с компьютерной программой, которую поставили на минимальную сложность, провели лоботомию, но потому что после каждого поражения требовал реванш. Наконец, когда вероятность того, что наш турнир, который сперва игрался до 2 побед, а затем до 3, 4 и так далее когда-либо закончится, стала стремительно снижаться, я сделал именно то, что взрослый человек всегда должен делать, когда играет с ребенком, стал поддаваться. Неявно, нет, если бы я просто проиграл, Ха все равно была бы недовольной. Я попытался устроить с ней напряженную партию и уступил победу в последний момент. Это было утомительно, и все же тусклый радостный блеск в сером омуте ее глаз представлял собой лучшую награду за мои старания. Наконец я сказал, что у меня были дела, и оставил Ха самостоятельно разбирать стенограммы наших партий. В один момент я стал записывать их на листочке. Кстати, это не было отговоркой. Я правда чувствовал в себя силы, чтобы навестить еще один мир. Только какой? Вообще у меня было два варианта. Мир Ямато и мир Пираи. После определенных размышлений, я решил отправиться в последний, так как положение дел в первом мне регулярно докладывало Ха. Пройдя через туннель, я обнаружил, что пещеру, теперь я видел ее предельно ясно, покрывает тонкая ледяная корочка. Сперва я заволновался, у меня возникли самые мрачные предположения, но затем решил не делать поспешных выводов и облачился в свое железное тело. Я обнаружил себя посреди просторного зала, очень похожего на тот, в который попал в начале прошлого визита. С потолка свисала металлическая цепь. Я уже собирался потянуть за нее, но затем удержал себя, взмахнул крыльями и одним движением забрался на обозревательную площадку. В следующую секунду вокруг меня и до самого горизонта протянулся громадный город. Тысячи каменных зданий, сплетенных вереницами улиц, простиралось в голубые дали. Среди застройки, примерно 16 века, с некоторыми средневековыми и античными элементами, заметно выделялись огромные храмы. Над каждым из них возвышалась башня, металлическая крыша которой сверкала в лучах пасмурного солнца. 29. Я мог отчетливо увидеть в них свое искривленное отражение. Я посмотрел на него, затем на людей, которые топтали мощеные улицы. Почти все они были одеты в меховые одежды, и снова я заволновался, но затем посмотрел на солнце на границе горизонта. Сделала глубокий вдох прохладного, но вовсе не морозного воздуха, выцепил глазами дерево посреди сада на заднем дворике роскошного поместья, листья которого были красными, как пожар, и понял, что стояла осень. Я помотал головой, ветер засвистел, разрезаясь о мои чешуйки, и поспешил спуститься в зальную комнату. Будет неловко, если меня заметит. По старой привычке могут потребовать речь, а я ее даже не репетировал. После этого я закрыл глаза и стал прочесывать воспоминания золотых крыльев. В этот раз они представляли собой не просто вереницу образов, рваную кинопленку, но четкую, подписанную хронологию. Дракон намеренно упорядочил свою память, чтобы мне было проще разобраться в происходящем. Спасибо. Впрочем, событий было не так уж и много. 300 лет прошло после Великой войны против порождений Вечного Хлада. Все это время знаменосцы оставались в своей ледяной темнице. В свою очередь люди строились и развивались под мудрым предводительством Золотого Дракона. Случались войны, конфликты и прочие великие потрясения. Золотые крылья старались не вмешиваться в каждый аспект человеческой жизни, но все они были незначительны на фоне битвы за выживание человеческой расы. Время от времени голову поднимали культисты, которые хотели возродить безумного императора Расприя и освободить знаменосцев, но все эти попытки, стоило им перейти определенную границу, сразу пресекались. Мир нельзя было назвать спокойным. Прямо сейчас гремела торговая война между западным и восточным континентом, и в то же время не было такой силы, которая могла разрушить саму реальность. Здесь не было кошмара, кроме меня, разумеется. Стабильность этого мира продолжала понижаться. Это было неминуемо. Ничто не может остановить распространение кошмара, и в то же время он сохранял привычную форму, потому что вся сила веры была направлена в меня. Впрочем, сложно сказать, что случится, когда мир Пирай целиком окажется внутри зоны кошмара. В данный момент мы находились в состоянии баланса между изначальной материальной субстанцией и пространством, определяемым человеческой психикой. Когда чаша весов начнет, уже начинает, клониться в сторону последнего, мне, вероятно, придется поддерживать даже простейшие причинно-следственные связи. Посмотрим. Сейчас делать мне было особенно нечего. Я мог бы уничтожить порождение Вечного Хлада, но зачем? Знаменосцы служили монументами, которые лучше любых других поддерживали веру в золотые крылья. Волей-неволей веруешь, когда на горизонте маячат стометровые ледяные монстры. Да и вероятность, что найдется безумец, который попробует их освободить, была минимальной. Ибо хотя в пределах этого мира уже появились первые маги восьмого ранга и даже один девятого, их было совсем немного. Это раз, все они были воспитанниками моего храма. Это два, и наконец, если они попытаются что-нибудь сделать, их остановят золотые крылья собственной персоной. Все было в порядке. Пещера, Прежняя обитель золотых крыльев покрывалась ледяной корочкой по причине дурной погоды и не более того. Так что можно считать, что в пределах этого мира я уже выполнил свою миссию. Можно было возвращаться в дом на берегу. Впрочем, перед этим я решил немного более тщательно прочесать воспоминания золотых крыльев. Так, на всякий случай, стоило мне прикрыть веки, и передо мной стали проноситься годы. Они были довольно однообразными. Золотые крылья редко покидали пределы своего святилища. Дракон превратился в религиозную фигуру, которая лишь изредка давала советы и разрешала споры между мирскими королями. Разговаривать с драконом разрешалось немногим избранным, потому что вера, направленная на эфемерную фигуру, всегда будет немного сильнее, включая первого жрица-жрицу. Наконец я вспомнил девочку, тому, которую спас от вечного хлада. Немного странно волноваться о судьбе единственного человека, когда на твоих крыльях зиждется судьба целой расы, но ничего не поделаешь, личное всегда кажется важнее, чем общее. Я попытался разыскать про нее информацию. Как ни странно, у меня не получилось, хотя золотые крылья прекрасно помнили имя и лицо каждого служителя своего храма. Тогда я решил спросить их напрямую, это как использовать и помощник внутри поисковика. Что стало с девочкой, которую я тогда спас, с Томой? Не знаю, ответили золотые крылья, не с помощью слов, но чистым и незамутненным смыслом. Неожиданный ответ. Ты не следил за ней, я ее не знаю, новый импульс. В каком смысле не знаешь? Спросил я и прищурился. Я не помню ребенка по имени Тама. У меня появилось дурное предчувствие. Ты записываешь мои воспоминания? Да. Покажи мне, что случилось на 47-й день вторжения Белого Хлада. Следующая вспышка представляла собой визуальный образ. Сперва я сидел внутри храма. Затем пришли жрец и молодой генерал, и мы обсудили стратегию предстоящего сражения. Наконец я отправился на разведку. Снизу стали проноситься заснеженные долины, которые становились все более гладкими и белыми по мере того, как я приближался к армии Вечного Хлада. Наконец, на обратном пути, я заметил маленькую черную точку на земле. Я приземлился возле дорожного тракта, наполовину затопленного снегом, и увидел маленькую девочку. У нее были светлые волосы и пухлый носик. Девочка лежала посреди сугроба. Ее личико было таким бледным, что казалось кукольным. С ее ресниц свисали маленькие льдинки. Она была мертва. Я открыл глаза и немедленно прищурился. Помещение наполнил глухой металлический звон. Это мое сердце гремело о грудную клетку. Что это значит? Это был другой ребенок. У Тамы были светлые волосы. У девочки, которую вспомнили золотые крылья, они были светлые. Она была мертва. Но как такое возможно? Я задумался, стал вспоминать лицо Тамы, голос, повадки. Вдруг у меня появилось ощущение дежавю. Я нахмурился и вдруг. Принцесса Табира. Мои веки открылись, а железные когти вонзились в каменный пол с такой легкостью, будто последний был сделан из топленого масла. Мне вспомнилась странная девочка, которую я встретил, когда в теле гоблина пробирался в тронный зал Расприя. Она была одета совершенно иначе, волосы ее были длинными, а не короткими, глаза синими, похожими на море во время бури. С первого взгляда это были разные люди, и все же, если присмотреться, между ней и Томой становилось заметным неопровержимое сходство. 30. Натаниэль, адмирал. Кто такой этот ребенок? Один из них, и почему она меня преследует? Я задумался и помотал головой. Ладно, пусть. По крайней мере теперь я буду настороже. Если мне снова попадется эта девочка, нас ожидает длинный разговор. Наконец я оставил золотые крылья и вернулся в дом на берегу. Теперь мне оставалось только повидать Натаниэля. Я протиснулся в его мир, осмотрел уже привычный трюм Тиберия. В данный момент, судя по отсутствию вибраций, корабль находился посреди сухого дока, и щелкнул пальцами. В следующее мгновение я обнаружил себя на кресле посреди просторного кабинета. Слева и справа возвышались книжные полки. Спереди простирался лакированный стол. Когда я повернулся, то увидел высокое окно с видом на оживленную площадь. Но все это не имело значения. Я сделал глубокий вдох и медленно посмотрел на свой живот. Последний был средним. Натаниэль снова сбросил немного веса и теперь по крайней мере помещался в кресле и мог сидеть за столом, не опасаясь подвинуть его в сторону, но при этом ему все равно было далеко до своей наиболее мускулистой формы. Вообще есть у меня подозрение, что все эти трансформации имели прямую корреляцию с его любовной жизнью. Мускулистым он стал, когда находился в отношениях с Крис, толстым, когда она его бросила. Теперь даже не знаю. Надо почитать. Я открыл первую полочку и достал знакомую книгу. Это был не судовой журнал, но особенный дневник, который Натаниэль писал специально для меня. Сразу после успеха своей экспедиции Натаниэль и другой Натаниэль погрузились на свои корабли и вместе отправились назад. Обратная дорога тоже была невероятно опасной, им до сих пор встречались ужасные монстры. И тем не менее постепенно всех этих странных и ужасающих явлений становилось все меньше и меньше. В один момент исчез даже другой Натаниэль. Впрочем, исчез, немного неправильное слово. Однажды Натаниэль проснулся и понял, что в голове у него находится воспоминание о своей копии. А может, копия проснулась и поглотила воспоминания моего Натаниэля. То же самое случилось и с командой. Корабли сошлись воедино, и понять, кто из них был настоящим, а кто – тенью, вызванной таинственной силой внутренних морей, стало совершенно невозможно. После этого матросы шутили, что на самом деле проделали свою экспедицию дважды. Когда же они вернулись в заселенные земли, первое время их чествовали как героев. Чествовали самого Натаниэля, величайшего капитана и короля пиратов. Но праздник был непродолжительным. Несмотря на успех экспедиции, больше половины суши, которая еще пару лет назад была пригодна для проживания, оказалась под водой. Пираты, местные короли и остатки конфедерации чокнулись за свое спасение, а потом немедленно схватили ножи и пистолеты. Разгорелась невеликая, для великой больше не было ресурсов, но отчаянная война. За каждый маленький, каменистый островок проливалось достаточно крови, чтобы спустить его в морские пучины. Другой на месте Натаниэля мог пасть в отчаяние и решить, что все было зря, и что мир все равно уже не спасти, но последний был умелым и решительным капитаном, а еще, пиратом. Поэтому он сразу бросил почти всех своих союзников, отказался возвращать многочисленные сокровища, которые находились в трюме Тиберия, и обильный запас песка лайма, который я ему оставил, приказал поднять знамена собственной фракции и устремился в битву. Некоторое время он даже был противником Крис, которая, будучи императрицей, тоже стремилась получить земли и ресурсы для своего народа. Но потом они помирились, было драматично, и уже вместе и довольно стремительно стали уничтожать своих конкурентов. Единственную серьезную опасность представляли остатки Адмиралтейства Конфедерации. Война с ними продолжалась целый год, и, вероятно, если человечество сможет выдержать все испытания, которые выпали на его долю, однажды про нее напишут длинный исторический роман. В итоге Натаниэль и Крис содержали победу и поженились. Крис стала императрицей нового мира, правда не абсолютной, Натаниэль – лордом, консортом и великим адмиралом. Виделась пара довольно редко, дел было не в проворот. Великая война унесла множество жизней и освободила много места, и все равно приходилось тщательно распределять ресурсы, чтобы хватило для каждой островной деревушки. Пираты тоже никуда не делись. Правда, теперь стрелка повернулась в другую сторону, и уже бывшие конфедераты строили тайные базы на задворках Семи морей и чинили разбой, в то время как великий адмирал Натаниэль то и дело отправлял против них карательные экспедиции. Называли себя новоявленные пираты силами республиканского сопротивления против диктатуры безумной императрицы и ее жирной и кровожадной ищейки, но сути это особо не меняет. Это была извечная битва менее успешных против более успешных. Продолжалась она уже несколько лет. В это время Натаниэль не только сидел в своем офисе и проводил заседание Адмиралтейства, но несколько раз самостоятельно выходил на Тиберий в открытое море. Его, кстати говоря, снова усовершенствовали по последнему слову техники, снабдив паровыми турбинами и новомодными пушками. Все это стоило огромных денег в условиях тотальной нехватки ресурсов, и тем не менее теперь Тиберий был едва ли не самым опасным и быстроходным судном в пределах ближайших трех морей. Разумеется, он все равно уступал цельнометаллическим титанам, которые строились в последние годы конфедерации, но последние в большинстве своем стояли посреди сухого дока. В мире не было столько угля, чтобы поддерживать их в постоянной боеготовности. По крайней мере, согласно официальной версии, на самом деле было одно сокровище, которое позволяло превращать камни в уголь, а медь в золото, но это была государственная тайна. К тому же, чтобы использовать последнее, требовался драгоценный песок лайма. Я отметил про себя данный момент. У меня было смутное ощущение, что данная информация окажется полезной. Кстати, Натаниэль бы не единственным, кто наконец остепенился. Дэвид тоже женился, самое время, на горничной, которая прежде служила на Тиберии. Теперь он был не первым помощником, но секретарем Натаниэля и занимал важную государственную должность. В море они почти не выходили. Как ни крути, женатая и морская жизнь несовместимы. Даже редкие карательные экспедиции, которые Натаниэль совершал самостоятельно, были не более чем проявлением ребячества. А так жена, Крис, держала его в ежовых рукавицах. Кстати говоря, возможно, именно поэтому она в свое время его бросила. Возможно, таким образом она хотела перехватить пальму первенства в их отношениях. По крайней мере, сам Натаниэль серьезно рассматривал подобную вероятность. Я покачал головой, закрыл записную книжку и задумался. 31. План. Затем снова осмотрел кабинет. Забавно, конечно, как все обернулось. Больше 10 лет прошло с момента нашей первой встречи. Тогда я помог Натаниэлю и выручил его из передряги, и все же большую часть времени он мог полагаться только на самого себя. Он сам прошел весь путь от избалованного мальчишки, который мечтал сделаться пиратом, до спасителя мира, короля и адмирала. В некотором смысле, его история подошла к своему завершению. Жизнь его находилась в той фазе, когда можно с чистой совестью развалиться на кушетке и прожигать годами набранный жирок. Впрочем, в случае Натаниэля жир, скорее всего, будет только набираться. Мир тоже находился в относительно приемлемом состоянии. Да, суши было немного, а ресурсов еще меньше и явно недостаточно для создания технологически развитой цивилизации, так что с большой вероятностью в ближайшие несколько сотен лет многие технологии будут забыты, деревьев для создания галеонов уже не хватало, а еще через 1000 останется только горстка островных деревушек, жители которых будут промышлять рыболовством, а в пасмурные дни, когда море содрогается от бури, рассказывать легенды про великого капитана Натаниэля, который спас весь мир от великого потопа. Но даже и в этом состоянии, о котором мечтают радикальные примитивисты, человечество останется и сохранится. И кто знает, возможно, еще через сотню тысяч лет у людей появятся жабры, и они вернутся в море, замкнув тем самым великую петлю, которую начали их предки, когда впервые выползли на сушу. Если, разумеется, мир к этому времени еще не растворится в гуще серого тумана, а он растворится, это было неминуемо. Я закрыл дверь, но стабильность измерения все равно продолжала понижаться, хотя и более медленно. Это был естественный процесс, который затрагивал каждое измерение. Остановить туман нельзя, зато можно попытаться подчинить его своей воле. Я нажал на кнопку на столе, и через пару минут в кабинет зашел молодой светловолосый офицер. «Слушаю, господин адмирал, я собираюсь временно отлучиться. Подготовьте карету». «Как скажете, господин адмирал, куда собираетесь?» «Поговорить нужно с Крис, так что, во дворец». 30 минут спустя я уже сидел на кушетке в дальнем конце просторного зала и смотрел по сторонам. Когда я заявился во дворец, оказалось, что Крис не было на месте. Собственно, это было логично. Все свое время императрица проводила в доме правительства, слушая многочисленные заседания парламента, на которых обсуждались налоги на сушеные водоросли, закон о нелегальной добыче морской соли, рыбные пошлины и прочие чрезвычайно важные вопросы. Я уже собирался отправиться прямо туда, когда пришло сообщение, что заседание закончилось, безрезультатно, рыбные пошлины так просто не решаются, и Ее Величество собирается в ближайшее время вернуться во дворец. Тогда я снова свалился на кушетку и сидел так до момента, когда дверь приоткрылась, и в комнату зашла неизвестная женщина, по виду секретарша. Лишь погодя, по взгляду, я понял, что это была Крис. Я знал, что она изменилась, но не мог себе даже представить, что перемены эти были такого характера. Я ожидал увидеть ее в прежнем судовом наряде, в крайнем случае, в пышном королевском платье. На самом же деле на ней были белые панталоны и шелковая рубашка с серебристыми пуговицами. Волосы ее были завязаны заколкой, а на лице блестели круглые очки. На первый взгляд она была похожа на обыкновенную секретаршу с поправкой на реалии 18 века. Девушка бросилась на меня удивленный взгляд. Потом усмехнулась, и я понял, что это действительно была Крис. «Соскучился?» – спросила она руками. Я рассеянно кивнул, затем помотал головой и сказал: «Если ты про Натаниэля, то да, немного». Улыбка исчезла. Крис нахмурилась. «Это ты?» – я кивнул. «Что-то случилось, отчасти. Скажем так, есть у меня одно предложение». «Какое?» «Я хотел предложить, чтобы она села, но Крис казалась такой напряженной, что наверняка отказалась бы от моего предложения. Тогда я сказал, я хочу стать богом. Идея была достаточно простой. Обыкновенно, стабильность понижается постепенно, так что новоявленная туманность успевает обрести форму под воздействием силы веры. Но здесь все было иначе. Уникальная особенность этого мира состояла в том, что большая часть здешнего тумана была бесхозной. Некоторое время сюда поступала чистейшая туманность в образе воды с другой стороны дверного проема. Вера за ней не поспевала. У нее не было времени, чтобы приписать ей определенные свойства. Именно поэтому, чем ближе мы подбирались к сердцу семи морей, тем более странные и опасные нам встречались явления, хотя обыкновенно туманность распределяется равномерно по всей протяженности мироздания. Именно поэтому странные явления не имели конкретную форму. В мире Фаерна они представляли собой создание местного легендариума. В мире Ямато – нисов. В мире Пирая это были порождения вечного хлада и так далее, и тому подобное. Здесь же туман принимал самые разные, иной раз безумные и бессмысленные обличья. Это была не фантазия, но то болезненное состояние между реальностью и дремой, когда сны сменяются с невероятной быстротой, а перед глазами мелькают всевозможные бредни. Поэтому, если в мире появится новая религия, которая завладеет человеческими сердцами, она сможет достаточно быстро впитать силу бесхозного тумана и обрести материальность. Сами люди тоже обнищали и находились в состоянии отчаяния, в котором они готовы были ухватиться за любую, даже самую хрупкую соломинку. Нечто похожее было в мире Ямато перед вторжением Вестника. Тогда мне удалось воспользоваться происходящим и стал единоличным божеством и стражем данного измерения. Почему бы не попробовать еще раз? Для этого мне нужна была поддержка. В мире Ямато я использовал телевизор и средства массовой информации. Здесь мне тоже потребуется помощь государственной машины, то бишь Крис, Всемирной Императрицы. Все это я рассказ девушке без обиняков. Хранить тайны больше не имело смысла. Я поведал ей про серый туман, дом на берегу, свои силы и свою природу и так далее, и тому подобное. Не стал говорить только про них, так как они могли воспользоваться этим знанием, точно крючком, закрепиться и притянуть себя в этот мир, и свое собственное прошлое в лице Фантазмагорикуса. Крис слушала внимательно и все время хмурилась. По завершению рассказа повисла тишина. 32. План. В другой комнате загремели часы, оповещая о том, что наступил обед. Наконец Крис приподняла руки. «Натаниэль об этом знает?» «Теперь, да». Она кивнула, опустила голову и задумалась. «Напоминает сделку с дьяволом», с мрачным видом заметила она через некоторое время. Я кивнул. Крис всегда была осторожной, дерзкой, решительной, но осторожной. Особенно теперь, когда дело касалось судьбы ее страны. Разумеется, она не могла принять такое решение сходу. Я уже стал придумывать всевозможные аргументы, когда девушка заявила, что собирается подумать в одиночестве, сказала, что встретит меня вечером, и велела возвращаться на работу. Ничего не поделаешь. Я сел в карету и снова отправился в Адмиралтейство, где целый день перебирал бумажки. Занятие было не самое веселое. Ничего удивительного, что Натаниэль разбавлял его охотой на конфедератов. Вечером я вернулся во дворец и встретился с Крис во время ужина. Последняя даже не притронулась к своей жареной форели, но сразу посмотрела на меня, и сложно сказать, что именно блестело в этот момент, очки, отражая сияние свечей, или ее глаза, и сказала: «Я согласна». Я кивнул, расслабился и откинулся на спинку стула. Теперь оставалось только придумать, как именно мне превратиться в божество. Просто заявить, что я, Натаниэль Тибериус Фердинанд, бог, будет немного неправильно. Я бы, например, в такое не поверил. И вообще это было не нужно. В мире Ямато я был не божеством, но невероятно сильным стражем, который смог остановить даже непобедимого вестника. Самое главное было в том, чтобы как можно больше людей поверили, что ты обладаешь невероятной силой. В этом мире добиться этого было немного проблематично. Здешние люди не обладали никакими сверхъестественными способностями. Я даже не мог использовать магию, чтобы это поменять. Что же делать? Хороший вопрос. А теперь поставим его несколько иначе. Кто именно должен обладать этой силой? Натаниэль? Нет. Последний был моим носителем, но не более того. Собственно, в мире Ямато вовсе не сама девушка стала божественным стражем всего человечества, нет, она была довольно популярна и, по словам Ха, У нее даже был собственный фан-клуб, но настоящим героем все это время был ее страж. Именно благодаря стальному великану я впервые преодолел границу 10 ранга. Именно так, я, носитель, был не более чем средством моего взаимодействия с окружающим миром. Сосредотачивая веру, я сосредотачивал ее в первую очередь на самом себе. Я был паразитом, который высасывает веру у своего носителя. В то же время, ничто не мешает мне самому стать объектом преклонения. Возможно, это будет даже более эффективно, а может быть и нет, но это, конечно, мы еще посмотрим. Что ж, получается, нам нужно разгонять легенду про призрак древнего пирата, который сидит внутри Натаниэля и на самом деле является покровителем семи морей. Можно, однако с высокой вероятностью высшие чины новоявленной империи и даже обычные образованные люди решат, что императрица и первый адмирал попросту свихнулись. Конфедераты обрадуются. В кои-то веки их бредни про безумную парочку на троне окажутся правдивы. Так что нет, нужно было придумать что-нибудь другое. Правдивая версия в данном случае была наименее правдоподобной. Хм, в мире Ямато я использовал стража. Почему? Потому что у меня самого был страж, логично, а еще потому, что последние и так обладали невероятной силой. Раньше я об этом не задумался, но вообще убедить людей в существовании экспериментального стража, который может остановить Вестника, было довольно легко по той простой причине, что последнее находилось в рамках здравого смысла этого мира. А что было здравым смыслом здесь? Сокровища. Таинственные артефакты, которые могут менять природу реальности. Именно сокровище, одно единственное, вызвало великий потоп, который поставил человечество на грань вымирания. Но что если найдется другой артефакт, такой, который сможет все исправить? Что если для этого артефакта найдется безграничный запас песка лайма, и что если он будет разумным? Когда я пересказал свою идею Крис, последняя задумчиво кивнула. Действительно, они могли сделать вид, что нашли сокровище, которое может обратить последствия великого потопа. Правда, чтобы в это поверили, нужно будет предоставить доказательства. Я задумался и предложил сперва показать огромную кучку песка лайма. В свою очередь, природу самого сокровища до поры до времени следовало сделать тайной и только отметить, что последнее всегда носит при себе, а может и внутри себя, великий адмирал Натаниэль Тибериус Фердинанд. Крис кивнула, затем оскалилась своей золотистой улыбкой и отметила, что люди определенно в это поверят, ведь Натаниэль был очень даже вместительным. Ну да, еще больше материала для бюро пропаганды конфедерации, которая и так в последние годы превратилась в главный мировой производитель шуточек про лишний вес. После этого мы обсудили прочие детали нашего плана и приступили к работе. Дело это было долгое и кропотливое. Сперва нужно было подготовить приличный запас песка лайма. Для этого я трудился день и ночь, только и делая, что заполняя бутылки. Крис тоже не сидела на месте. Она продолжала исполнять все обязанности, положенные императрице, и между делом настраивала машину пропаганды. Чтобы план сработал, нужно было сделать так, чтобы весь мир узнал о нем и поверил в него в кратчайшие сроки. Все это продолжалось целый месяц. Затем устроили конфедерацию. Во время срочного заседания парламента Ее Величество императрица Христиана Монтгомери Скотт и ее консорт, великий адмирал, спаситель и герой Натаниэль Т.Ф., заявили сперва парламенту и правительству, а затем и всему миру, когда их речь разлетелась вместе с газетами по многочисленным островам Семи морей, что было найдено удивительное сокровище, которое можно обратить последствия Великого потопа. Более того, его нашли уже давно, однако до сих пор оно представляло собой государственную тайну, ибо правительству требовалось время, чтобы накопить достаточный запас песка лайма, чтобы его можно было незамедлительно использовать. Сам запас тоже продемонстрировали, только очевидцам, к сожалению, ибо до сих пор не изобрели фотографию. Однако журналисты в деталях расписывали склады, заваленные бутылками изумрудного песка, которые отчасти напоминали столетние винные погреба, а штатные художники редакции рисовали зарисовки. 33. Пора. Вскоре новость распространилась по всему миру. Правительство использовало собственные корабли, чтобы доставить газеты как можно быстрее. Нельзя было выйти на улицу, чтобы не услышать взволнованные и радостные разговоры. Сперва в них еще звучали сомнения, опять же, бюро пропаганды конфедерации знает свое дело, но затем про них забыли, когда стала маячить не призрачная, но вполне реальная выгода. Правительство стало продавать землю, которая до сих пор находилась под водой, за умеренную, реалистичную и в то же время необычайно выгодную цену. Подводная, временно, земля стоила намного дешевле, чем та, которая находилась на суше, особенно если последняя была плодородной или на ней находились ценные минералы. Многие люди стали тратить все свои сбережения в надежде стать землевладельцами. Некоторые набирали для этого дела кредиты. Это было прекрасно. Таким образом, они связали свое будущее с успехом грядущего предприятия. Самая влиятельная богиня, богиня удачи, ибо нет человека, который молился бы сильнее, чем азартный игрок после того, как сделал ставку. Бездомным и вовсе клочок земли раздавили за бесплатно и даже обещали небольшую лачушку за счет государства. При этом мы совсем не торопились. Мы назначили точную дату Великой Реконкисты, но последняя была умеренно отдаленной. Нужно было еще немного поварить людей в их собственных мечтах и грезах. Сделать так, чтобы они сгорали от нетерпения, и все время подбрасывать им новые и новые косточки. Например, плановый государственный бюджет на следующий год, едва ли не половину которого собирались отвести под застройку новоявленных земель, или новость о создании имперской железнодорожной компании, треть акций которой принадлежала государству, а еще две трети – частным инвесторам. Надо или говорить, что успех данной фирмы напрямую зависел от нашего плана, судьбоносный момент неумолимо приближался. Азарт, выгода, отчаяние и надежда – все они смешались воедино и превратились в гремящую симфонию, которая полностью захватила пространство общественного дискурса. К тому времени, когда остатки конфедерации пришли в себя и стали вести ответную пропаганду, было уже слишком поздно. Крики их пропагандистов напоминали комариный писк. Они раздражали. Многие люди уже поставили жизни на успех данного предприятия, и последнее, что они хотели слышать, это то, что оно может провалиться. Сам я все это время сидел у себя в кабинете, наполнял песком бутылки и временами открывал окно и пытался расслышать разговоры, которые происходили на улице. В тот момент, когда единственной темой уличной беседы стало возрождение цивилизации и сокровище господина Натаниэля, я понял, что момент настал. Через некоторое время мы снова переговорили с Крис, после чего я приказал погрузить запасы драгоценного песка на Тиберии и подготовиться к отплытию. Дорога была довольно близкая. К этому времени над поверхностью воды оставались только те регионы, которые в прежние времена представляли собой горы и возвышенности. За многие годы у них появилась береговая линия, которая, однако, бежала наперегонки с постоянно возрастающим уровнем моря. Поэтому изначальных островов, тех, которые были таковыми еще до начала Великого потопа, почти не осталось, а значит почти любой клочок земли, если только заглянуть под воду, оказывался выпирающей морщинкой затонувшего континента. Тиберий обогнул столичный архипелаг и причалил возле небольшого мыса, который в прежние времена, верно, представлял собой горный утес. До самого горизонта простирались разноцветные палатки. На траве сидели журналисты. Богатые люди восседали на стульях и пригорках, они заранее выкупили себе лучшие места, в то время как бедняки теснились у подножия, откуда, правда, все равно открывался прекрасный вид на все происходящее. Мы заранее старались подобрать такое место, где можно было уместить как можно больше народа. Ведь именно они, люди и сила веры, определяли успех или неуспех моего плана. Встретили меня громогласными овациями. Я принял их, как и подобает благородному человеку, который уже давно занимает важную руководящую должность.